Седьмое. Вот откуда твои щек мучнистость, безадресность глаза, шепелявость и волосы цвета спитой тусклой чайной струи. Вот откуда вся жизнь, как нетвердая честная фраза, на пути к запятой. Вот откуда моей, как ее продолжение вверх оболочки, в твоих стеклах расплывчатость бунт голыдьбы, и вника и т.п. очертания морей, их страниц перевернутость в поисках точки, горизонта, судьбы.